Вчера, увенчана душистыми цветами, смотрела долго ты в зеркальное окно, на небо синее, горевшее звездами, в аллею тополей с дрожащими листами, в аллею, где вдали так страшно и темно. Забыла, может быть, ты за собою в зале и яркий блеск свечей, и нежные слова. Когда помчался вальс, и струны рокотали, я видел, вся в цветах, исполнена печали, к плечу слегка твоя склонилась голова. Не думала ли ты, вон там, в беседке дальней, на мраморной скамье, теперь он ждет меня, под сумраком дерев, ревнивый и печальный. Он взоры утомил, смотря на вихрь бальный, и ловит тень мою в сиянии огня. 1855 год.